Глава 19. Я ненавидела физкультуру. Боги, как же я ненавидела физкультуру. Хоть в своем мире, хоть в этом. И моя ненависть к ней только усиливалась. Мало того, что меня заставили заниматься в непредназначенной для этого форме, так еще и дорога, по которой бежала орава студентов, больше напоминала пересеченную местность. Ни метра ровной и гладкой поверхности. На каком-то участке ноги утопали в зыбком снегу. Где-то приходилось взбираться на ледяные глыбы. А где-то и вовсе маневрировать между воткнутыми в землю огромными сосульками с острыми зубцами по краям. Моя юбка зацепилась за один такой зубец. Услышав, как хрустнула ткань новенькой формы, едва не рухнула лицом в снег. Хорошо, что чувство равновесия меня не подвело, и я сумела устоять на ногах. Не знаю, сколько я пробежала, но крик-ускрим остановил меня в тот момент, когда над академией пронесся глубокий колокольный звон. Парни и Илария к тому моменту уже давно пробежали свои 10 кругов. «На сегодня хватит, Грей!» Улыбка на лице преподавателя даже и не собиралась спадать, но мне было уже все равно. Я едва стояла на ногах от усталости и от того, что никак не могла перевести дыхание, а в боку кололи, казалось, сотни иголок. «Я бы посмотрел на это еще!» И снова этот смех. «Честное слово, у меня скоро глаз начнет дергаться!» «Отстань от нее, Ли! У тебя у самого дыхалка на нуле!» Заступился за меня Дерек. Пожалуй, это был единственный адекватный парень на факультете. «У меня? А что нет?» Неожиданно в разговор встряла Илария. И вот от кого-кого, а от нее я такого не ожидала. «Давай, натяни на себя длинный балахон и пробеги хотя бы круг, а мы полюбуемся!» «Прошу всех замолчать!» – рявкнул крик-ускрим, остановив наметившуюся между ребятами ссору. «Я вас не для этого собрал. Нечего разводить балаган. Грей!» Мужчина зыркнул на меня своими черными, как уголь, глазищами, в которых можно было заметить отблески синих кристаллов. Сделав очередной вдох-выдох, уверенно и не опуская головы, шагнула вперед. Нельзя было показывать, насколько мне плохо, ни преподавателю, ни одногруппникам. Иначе съедят и косточек не оставят. «Итак», – декан одобряюще кивнул, – «Ванесса Грей с сегодняшнего дня переведена с бытового факультета на боевой». Преподаватель поднял руку, опередив многочисленные вопросы. «После судьбоносного падения со сторожевой башни в ней расширился резерв. Такое происходит крайне редко, однако подобные прецеденты в нашей стране были. Ничего сверхъестественного в этом нет». «Можно вопрос?» «Эдвард Ли?» В голосе декана уже чувствовалась усталость, а я, наконец, смогла хорошенько разглядеть того парня, от которого у меня начал дергаться глаз. Он был самым высоким из всех присутствующих, с серыми, будто их обсыпали пеплом, волосами. А правильные черты лица портил нос с горбинкой и грязно-коричневая родинка над верхней губой. «Эдвард!» Преподаватель шумом выдохнул. «Надеюсь, у тебя действительно важный вопрос». «Более чем». Парень приосанился и, отдернув края кожаной куртки, уставился на меня немигающим взглядом таких же серых, как волосы, глаз. «А если, к примеру, кто-нибудь из нас сиганет с башни, то у него тоже увеличится резерв?» «Единственное, что увеличится у тебя – так это объем мозга», – съязвила Илария. «Если ты выживешь, то точно больше не станешь задавать такие тупые вопросы». «Вот у тебя забыли спросить». «Ребята, хватит», – вступился Дерек. «Не думаю, что Ванессе сейчас приятно все это выслушивать. Теперь она с нами, а мы команда, разве нет?» «Мистер Дэйв прав!» Крикус Крим одобрительно закивал головой. «Вы команда и должны поддерживать друг друга не только словами, но и делом. Особенно сейчас, когда до похода к пику смерти осталось чуть больше месяца». На пару мгновений над территорией полигона повисла гробовая тишина. Парни недоуменно переглядывались, но никто из них не проронил ни единого слова. «Это уже решено?» Нарушив всеобщее безмолвие, поинтересовался Дерек. «Да», — ответил преподаватель. «Ректор дал добро. Теперь уже точно. Первокурсники отправятся к перевалу, а оттуда до пика смерти рукой подать. Так что времени на хихоньки и хахоньки у вас нет». «Но!» – Крикус Крим поднял указательный палец вверх. «Отправятся только лучшие студенты, ну и…» Декан боевого факультета оступился на полуслове. Его взгляд, подозрительный и задумчивый, был направлен в мою сторону, и от этого мне стало как-то не по себе. «Жди беды», – вот что он говорил. «Ну и…» – вновь продолжил Крикус Крим после затянувшейся паузы. «Похоже, Ванесса Грей». Слова декана вызвали волну возмущения. «Что? Почему? Она только перевелась. Несправедливо!» доносилось со всех сторон. «Ванесса Грей – маг огня!» наконец провещал Крикус Крим. «И если студентка действительно обладает такой магией, про которую мне рассказал ректор, вы сами захотите, чтобы она пошла с вами». «Клубы дыма в одной из аудиторий!» На этот раз голос Эдварда Ли был встревоженным, нежели насмехающимся. «Так это твоих рук дело!» Я кивнула, потупив взгляд. «Пекло!» – фыркнул Ли. «С тобой училась моя кузина, так она едва без волос не осталась». «Это вышло не специально!» – отозвалась я. «Да ну! Ты и раньше была стервой!» Парень прищурился. «Кто знает, специально ты это сделала или нет. А может, намеренно скрывала свои силы, чтобы ударить вот так, неожиданно?» Глаз. Он снова начал дергаться. «Пройдет еще немного времени, и я точно не выдержу». «Твои доводы, Ли?» – отозвалась Илария. «Граничат со слабоумием. Тебе так не кажется?» «Нет», – скорчил рожицу Эдвард. «Не кажется». «Так, мне это надоело!» Крикус Крим закатил глаза. «Еще слово, и все побегут не 10 кругов, а все 12!» Над полигоном тут же восстановилась угрюмая тишина. Она нарушилась лишь единожды, когда кто-то из парней дал подзатыльник самому говорливому из них. «Отлично! Хоть что-то вы усвоили!» – отчеканил декан. «Все, что я хотел сказать, я уже сказал. Ванесса Грей теперь студентка боевого факультета. Кроме того, у нее будут дополнительные уроки с Кайр Холлом». «Так», – преподаватель обратился непосредственно ко мне. «Про новую форму я упомянул. Что касается расписания, то оно уже составлено. Увидишь в дневнике. Вроде все». «Все!» – гаркнул мужчина. «Можете расходиться». Все тут же ликующе выдохнули и заколтели. Я смотрела на утопающие в нарастающем мраке фигуры, на невнятные силуэты, и от этого каждый вдох-выдох становился тяжелее и тяжелее. Вместо того, чтобы радоваться закончившемуся занятию, чувствовала, как внутри меня начинает нарастать паника. Ситуация оказалась намного хуже, чем я предполагала. До похода к пику смерти осталось чуть больше месяца. Отправятся только лучшие студенты, ну и Ванесса Грей. Слова Крикуса Крима звенели в голове и колючими льдинками жалили сознание. Мне стало не хватать воздуха, даже несмотря на то, что я была со всех сторон окружена, как бы у нас сказали, девственной природой. Пик смерти, Ванесса Грей, только лучшие студенты. Слова соединились в один хор, слишком громкий, чтобы игнорировать его. «Мне конец», – печально подытожила я, когда мысли, наконец, выстроились в ровную цепочку. «Не все так плохо», – услышав неожиданное возражение, обернулась. Рядом со мной стоял Терек. «И давно ты тут?» – поинтересовалась я, чувствуя, как краснеют щеки. Воображение в ярких красках обрисовало то, как я сейчас выгляжу. Испуганный взгляд, растрепанные волосы, изодранный подол юбки, сползающая с плеч накидка. «Я и не уходил», – улыбнулся парень. «Решил тебя подождать». «Спасибо, а вот я немного зависла». «Понимаю, столько всего навалилось, но ты не переживай, мы своих в беде не бросаем». «Это хорошо». «Пойдем». Дерек протянул руку, но вместо того, чтобы принять ее, я обняла себя за плечи. «Скоро отбой», – добавил парень. «До этого времени необходимо вернуться в общежитие». Мы шли молча. Солнце уже село, и стрельчатые окна главного корпуса академии утонули в сумрачном полумраке. В воздухе царил мороз. Он хлестал кожу и проникал даже через плотный слой меховой накидки. Однако холодно не было. Меня снова грел внутренний огонь. Все же у магии есть свои плюсы. «Ты улыбаешься, это хорошо!» Дерек снова подал мне руку, чтобы помочь спуститься со скользких ступенек. На этот раз от помощи я не отказалась. Падали, знаем, как может повернуться после этого судьба. Вот снова не удержусь, и я в своем мире с переломанным позвоночником. Бррр! Небо, и о чем я только думаю? Помотав головой, отогнала от себя эти мысли и обратилась к Дереку. «Ты извини, что я такая молчаливая. Просто все, что сейчас происходит, мне очень сложно понять. Резерв увеличился, и я не знаю, что с этим делать. Не говоря уж о том, что настоящую Ванессу, похоже, столкнули с башни. И теперь мне нельзя совершать прошлые ошибки. Вот еще бы понять, какие такие ошибки я не должна совершать». Скомканный клочок с посланием до сих пор покоился у меня в кармане. Хорошо, что я не оставила записку в комнате, иначе ее могла бы найти Аманда. Интересно, что она все-таки у меня делала? Ни за что не поверю, что просто отлынивала от занятий. Может, что-то искала? «И снова ты задумалась», — услышала возле себя тихий смешок. «Что?» Я кое-как выкарабкалась из паутины собственных мыслей. «Прости, пожалуйста». «Да ничего страшного, я тебя понимаю». «Похоже, ты единственный». «Ты не права, у нас настоящая команда, и мы все тебе поможем». «Так как Эдвард Ли сегодня», — я прищурилась. «Ли не со зла, ему всегда есть, что сказать, рот не затыкается». «А на самом деле он сильный боевик и хороший друг. Просто им нужно привыкнуть к тебе. Главное, чтобы ты тоже не закрывалась». «Если меня никто не будет называть ненормальной, то, думаю, мы сладим». «Не понял». «Не бери в голову», – отмахнулась я, улыбнувшись. Воспоминания сегодняшнего дня пусть и вставали горьким комком поперек горла, но держаться за них я не собиралась. «Спасибо, что составил компанию». Мы с Дереком остановились на пересечении двух дорожек, одна из которых резко уходила вправо к мужскому общежитию. «Всегда пожалуйста. Передавай привет Аманде». Меня слегка передернуло, когда Дерек упомянул подругу Ванессы. промычала я. «Непременно передам». «Тогда до завтра». Парень помахал рукой, ступил на узкую, вытоптанную в снегу тропинку, после чего скрылся в сумраке зимнего вечера. Следы его шагов быстро замело падающее с неба белоснежное покрывало. Начавшийся снег мог снова перерасти в метель, так что я тоже поспешила в общежитие. После пробежки одежда неприятно липла к телу, поэтому нужно было переодеться и освежиться. На остальное времени все равно уже не осталось. Поднявшись на второй этаж, из-за тусклого света мерцающих кристаллов, которые заменяли собой светильники и факелы, едва не налетела на Иларию. «Ой!» – пискнула я. «Прости, я не хотела». Драконица лишь недовольно скривила губу и, не сказав ни слова, пошла по своим делам. «Илария!» – я почувствовала, что должна поблагодарить ее. Ведь она, как и Дерек, вступилась за меня. «Что тебе?» «Хотела сказать спасибо за то, что поддержала сегодня». Девушка усмехнулась. «Даже не думай набиваться ко мне в подруги!» Процедила она сквозь зубы. «Ты лишилась памяти, но это ничего не меняет». «О чем ты говоришь? Я тебе не прощу!» В темноте глаза девушки замерцали, как льдинки на ярком солнце. «То, как ты поступила с моим братом!» Я заметила, как Иллария сжала руки в кулаки. «Кто бы что ни говорил, люди не меняются. Ты осталась прежней Ванесса, истеричной, самовлюбленной эгоисткой. Хотя сейчас ты очень хорошо это скрываешь. Зачем, м?» Илария источала холод, который, казалось, был способен пронзить тело насквозь. Я обняла себя за плечи, чтобы защититься от него, но это не помогло. Даже на улице мне не было так холодно. «Какой у тебя план?» – продолжила ледяная. «Хочешь прикинуться доброй девочкой, а после вновь всадить всем нож в спину?» «Я не понимаю. Если ты меня в чем-то обвиняешь, то говори прямо!» С вызовом произнесла я. «Может, хоть так пойму, что здесь произошло?»